Глава 17. Билли. Билли Уинстон заканчивал приводить в порядок журналы регистрации мотеля «Нам в номера». Его пальцы танцевали по кнопкам калькулятора, как паралитический Фред Астер. Чем скорее он закончит, тем скорее выйдет в сеть и станет Роксаной. Сегодня занято лишь 37 номеров мотеля из 100, поэтому времени должно остаться навалом. Билли уже не терпелось. Роксана ему нужна, чтобы укрепить эго после того, как вчера ночью сквозняк так подло его кинул. Пальцами он написал в воздухе завитушку и стукнул по кнопке «Сумма», будто взял последнюю ноту фортепианного концерта, записал цифру в бухгалтерскую книгу и с треском ее захлопнул. Из служащих мотеля Билли остался один. Единственный звук — гул флуоресцентных ламп. Из окна просматривались шоссе и вся стоянка, но смотреть там было не на что. В такое время суток раз в полчаса мимо проносились лишь машина другая. Лучше не бывает. Билли не любил, когда его Роксану отвлекают. Билли пододвинул табурет к компьютеру, набрал пароль доступа и вышел в сеть. «Вичкану, как твой песик, дорогуша?» Отправитель бухкал. Мотель «Нам в номера» входил в компьютерную сеть, через которую можно было бронировать номера по всему миру. Из любого места клерк мог связаться с любым из 200 мотелей, просто набрав пароль из 6 символов. Билли только что отправил сообщение ночному портье в Вичиту, Канзас, и теперь смотрел на зеленоватый светящийся монитор, ждал ответа. «Бухкалу! Роксана, моему песику одиноко! Помоги мне, крошка!» Отправитель Вичкан. Вичита вышла на связь. Билли отстучал ответ. «Вичкану, наверное, ему нужно немного дисциплины. Могу немного придушить, если хочешь». Отправитель бухкал. Наступила пауза. Билли ждал. «Бухкалу, ты хочешь подержать его бедную мохнатую мордочку между своих арбузов, пока не запросит пощады? Правильно?» Отправитель Вичкан. Билли задумался. Именно за это его и любили. Он не мог отделаться ответами, которые выдала бы им какая-нибудь грязная шлюха. «Роксана? Богиня?» «Вичкану?» «Да, и слегка потрепать его за уши. Плохая собака, плохая собака». Отправитель бухкал. И снова Билли ждал ответа. На экране возникло сообщение. «Где же ты, дорогая моя? Скучаю». Отправитель. «Талокал». Это его возлюбленная из Талсы. Роксана могла справиться с 2-3 одновременно, но сейчас настроения не было. Ее немного крючило. Билли поскреб промежность. Трусики жали. Он отстучал 2 ответа. «Вичкану, поласкай немного своего песика. Тетушка Роксана к тебе еще заглянет». Отправитель бухкал. «Талоклу, взяла сегодня выходной. Купить что-нибудь кружевное. Надеть для тебя. Надеюсь, тебя это не шокирует?» Отправитель бухкал. Дожидаясь ответа из Оклахомы, Билли достал из спортивной сумки красные туфли на каблуках. Ему нравилось цепляться шпильками за ножки стула, разговаривая с любовниками. Он поднял голову. Показалось, что по стоянке кто-то идет. Наверное, кто-то из постояльцев заглянул в свою машину. Бухкалу. «Ах ты, милашечка, ты никогда меня не шокируешь. Расскажи, что купила». Отправитель Талокал. Билли принялся скромно описывать коротенькую ночную сорочку с кружевами, которую видел в каталоге. Для парня в Талсе Роксана была робким цветиком. Для Вичиты — госпожой и повелительницей. Ночной клерк из Сиэтла видел ее байкерской девкой, влатанной в кожу. Старик из Аризоны думал, что Роксана — мать-одиночка двоих детей, который едва удается прожить на зарплату ночного портье. Постоянно предлагал денег ей прислать. Всего таких было 10. И Роксана всем давала то, чего они хотели. Они обожали ее. Билли услышал, как открылись двойные двери вестибюля, но головы не поднял. Он дописал сообщение и нажал кнопку «Отправить». «Могу я чем-то помочь?» — механически спросил он, по-прежнему не отрываясь от экрана. «А то нет!» — раздался голос. Две огромные лапы земноводного клацнули по стойке. Билли повернулся и заглянул прямо в огромную пасть демона, стремительно надвигавшуюся на него. Он изо всех сил оттолкнулся от клавиатуры. Острый каблук зацепился за обод стула, и Билли опрокинулся на спину, а пасть захлопнулась над самой его головой.